Глава 18. Я не отдавала ей фотографию, говорю еле слышно. Но Василиса сказала мне «да», перебивает меня Руслан. Василисе я правду не говорю. Мы выходим из парка, и Руслан предлагает поехать на машине поискать все соседние улицы. Время неподходящее, но я все жду, когда он продолжит начатый разговор про мать Василисы. Но он молчит, а сама я проявлять любопытство не собираюсь. Сначала надо найти Василису. И тут у меня в голове как будто лампочка зажигается. А как ты меня нашел? Как ты узнал, что я в гостинице? Да чего странно, но прежде этот вопрос даже не приходил мне в голову. Руслан хмурится, отвечая. Ну, вообще, сначала я все понял по твоему сообщению, а потом зашел на твою страницу и увидел фотографию отеля и подпись «Побег». Да, действительно, я выложила такое фото. У меня такое настроение было, что я решила запечатлеть это постом, что ушла из дома. Но я думала, меня там никто не читает. Неожиданно, что Руслан нашел мою страницу в социальной сети. А Василиса могла это увидеть? Задаю следующий вопрос. Руслан еще больше хмурится, размышляет, а затем щелкает пальцем. Точно! А ведь я давал ей телефон ненадолго. Она могла зайти. Мы смотрим друг на друга и понимаем, в чем дело. Наверное, Василиса тоже увидела ту мою фотографию. Может, она подумала, что я написала слово «побег» и имела в виду ее? Я достаю телефон, и мы оба начинаем рассматривать фото. На ней название отеля. А еще сзади виднеется телевышка. «Может, Василиса пошла в сторону вышки, как ориентир?» — говорит Руслан, как будто читая мои мысли. Мы оглядываемся вокруг и находим глазами шпиль светящейся башни. Руслан разворачивается, и мы едем по улицам, по которым гипотетически могла пойти Василиса. И правда, совсем скоро на безлюдной ночной улице мы видим знакомую маленькую фигурку. «Василиса!» — кричу и выбегаю прямо на ходу. Руслан даже не успел еще остановить машину. Василиса поворачивается в мою сторону, и я вижу, что у нее все лицо в слезах. Я подбегаю и обнимаю ее. Сразу же к нам присоединяется и Руслан. Обнимает уже как будто нас обеих. «Почему ты убежала?» — начинает спрашивать он. «Так нельзя, ты хоть понимаешь, как мы волновались?» Его голос строгий, но также я слышу в нем много нежности. «Я пошла за Соней, но заблудилась», — тихо произносит она. «Я от тебя не убегала, Василиса», — тихо говорю ей. «Ты будешь с нами всегда?» — спрашивает у меня. Я замечаю, что кроме Василисы на меня еще внимательно смотрит и Руслан Викторович. «Я буду с вами», — отвечаю, и Василиса с улыбкой бросается мне на плечи. Мы возвращаемся домой к Руслану. Я сама отвожу Василису спать, она все время улыбается. После того, как Василиса засыпает, я спускаюсь к Руслану Викторовичу на кухню. В груди такие давящие ощущения. Чувствую себя частью этой семьи. А когда я успела ей стать? У нас с Русланом позади только одно свидание и одна большая ссора. Руслан сидит за столом на кухне. Я пойду, мне пора домой. Ты ушла из дома. Я постелю тебя в гостевой комнате. Не спрашивает, а приказывает. Я качаю головой. Нет, нет. Он как будто не видит, показывает на стул рядом с собой. Садись, выпей со мной чаю. И снова это не вопрос, а слишком убедительная просьба. Я вздыхаю. Очень я устала за эту ночь. И потом Василиса должна успокоиться. Я сажусь на стул рядом. Руслан наливает мне чай. Говорит. «Спасибо, что помогла найти Василису. Без тебя бы я не справился». «Да ладно». «Нет, правда, спасибо». Перебивает и кладет свою ладонь на мою. Мне становится тепло в душе. Я смущаюсь. Руслан убирает свою руку и спрашивает. «Тебе все еще интересно узнать про мать Василисы?» Я киваю. Вот знает, как посадить меня на крючок. Мне очень интересно, как можно быть живой и не воспитывать своего ребенка. Руслан протягивает мне телефон. Не понимаю, что он мне там хочет показать, но когда смотрю на экран, закрываю рот рукой. Вот почему лицо на фотографии мне казалось знакомым. Я видела ее раньше. Руслан говорит. Мать Василисы — известный блогер. Путешествует по миру, живет в разных странах. Она никогда не хотела ребенка. Я уговорил ее родить. Его голос немного вибрирует. У нас был такой уговор, что она родит и отдаст мне дочь. Конечно, я не могу сказать Василисе правду. Я это никому еще не рассказывал. Я смотрю на него. Ощущаю, как в моем сердце что-то меняется. и я вижу, насколько сильно Руслан переживает. В его глазах мелькает искренняя боль. Не могу поверить, что такие женщины вообще существуют на свете. Променять семью на камеру телефона? Тихо говорю. А сама думаю, что раньше бывало сама смотрела этого блогера. Кто бы знал, что за красивой картинкой скрывается такая жестокая тайна. Да не было никогда у нас никакой семьи, но я просто не хотел, чтобы она делала аборт. Для меня такое недопустимо. Если бы ты знала, каких сил мне стоило ее уговорить. Затем Руслан снова кладет свою ладонь на мою, и у меня пробегает дрожь по телу. Я не хотел, чтобы кто-то жалел меня или Василису. Я хотел, чтобы она выросла в любви, даже если мне придется воспитывать ее в одиночку. И вообще я разочаровался в женщинах, а потом встретил тебя. Его взгляд полон решимости. Я совершил ошибку, Соня, но ты же простишь меня? Я улыбаюсь. Ты говоришь это потому, что тебя все еще связывает договор с моим отцом? И хоть мой вопрос больше шутка, Руслан решительно качает головой. Твой отец позвонил мне и сказал, чтобы я больше к тебе не подходил. И ты посмел его ослушаться? Спрашиваю тихо, а Руслан за талию пододвигает меня к себе и целует.